Не скажешь, где прячутся Грег и Лу? Здесь еще кое-кто появится. Думаешь, мои ребята, которые изувечат тебя до смерти? Нет. И это было бы слишком хорошо для тебя. Я запущу сюда свору собак. Здоровенных псов, специально натасканных на людей. Изголодавшихся, злющих до остервенения. Представляешь картинку? Не для слабонервных, да? Вот ты и получишь возможность быть всему благодарным. Нравится тебе такая перспектива? Даниэль не отвечал. Он теперь даже холода не чувствовал, не отрывал взгляда от насмешливо прищуренных, непроницаемо темных глаз Чарли. И ни секунды не сомневался, что тот не блефует, с такого станется. «Но я в самом деле не знаю, где они прячутся». «Знаешь?» — заорал Чарли. «Иначе ты не затевал бы всей этой бодяги. За олуха в нас принимаешь?» «Не знаю», — выдавил из себя Даниэль. Сел, уткнул голову в колени. «Если не веришь, делай со мной что хочешь». Сейчас он не видел Чарли, слышал только его частое шумное дыхание. Наконец услыхал и голос, не такой, как прежде, уверенный, напористый. «Советую все-таки подумать. Последний ведь шанс. Я скоро вернусь. Берегись». Громыхнула тяжелая дверь. Даниэль снова остался один. В пустом бетонированном склепе, тускло освещенном матовым плафоном под нависшим потолком. Сидел в той же позе, не шевелясь, чувствуя, как покидает его с таким трудом добытое животворное тепло. Но этот холод, вытеснявший его, был уже другим, темным, могильным. Решение пришло вдруг, как озарение. Нет, он не доставит Чарли такое удовольствие. Не потешится негодяй, глядя, как загрызают его свирепые собаки. И он, Даниэль Поборский, избежит этих мучений. Успеть бы только осуществить задуманное, пока Чарли со своими ублюдками не вернулся. Он встал, вышел на середину. Чтобы дотянуться до плафона, не нужно было обладать его ростом. Резко выдохнул и трахнул кулаком по слегка выпуклой стекляшке. Она разлетелась вдребезги, осколки посыпались на пол. Обнажилась скрывавшаяся под плафоном лампа. Маленькое желтоватое пятно на сером потолке. Протухший яичный желток на старой сковороде. Даниэль сумел удивиться этому неожиданно пришедшему на ум сравнению. Посмотрел на свой кулак, еще раз удивился, что умудрился не порезаться. Но времени терять не стал. Присел на корточки, быстро отыскал, что требовалось. Превосходный осколок с острыми зазубренными краями. Лучше для задуманного не сыщешь. Теперь собраться с духом, полоснуть им сначала по одной руке, затем по другой. Или чтобы долго не мучиться, сразу по шее? Но громыхнул засов, и Даниэль так и застыл, сжимая в онемевшей руке бесполезное уже стеклышко. Дверь открылась. Перед ним стоял Пит, облаченный в длинный светлый плащ. Уж его-то Даниэль менее всего ожидал сейчас увидеть. Презрительно замотал головой, зашипел. «Явился первый пес. Ну, где же остальные? Давайте, не тяните, куражьтесь!» «Прекрати истерику», — спокойно сказал Пит. —